Что я посоветовал бы коммунистам, будь я главным редактором правительственного органа «Чехословацкая республика»? Впервые опубликовано в газете «Руды права» 8 мая 1921 года. Вместо вступления. Уважаемая редакция «Руды права», никак не могу согласиться с тем, что вы называете правительственный орган Чехословацкая республика правительственным лакеем. Ведь вполне естественно и понятно, что правительственный орган не может поступать иначе, как по пословице «чей хлеб жуешь, того и песенку поешь». Сотрудники Чехословацкой республики не проявляют собственной инициативы, и никто еще никогда не видел, чтобы редактор правительственного органа писал статьи, направленные против правительства. Я знаю только один случай. В 16 столетии, во времена Маньчжурской династии, редактор правительственной газеты, издававшейся при императоре Син Вэо Чи, написал, что владыка неба и земли сломал себе ноготь на мизинце правой руки. За это сей редактор был повешен на крюке, как наш Янышек, и вдобавок четвертован. Янышек, 1688-1713, предводитель словацких крестьян, восставших против феодального и национального гнета. Образ его стал легендарным. Представьте себе моральное состояние редакторов китайского официоза, которым грозит столь жестокое членовредительство. Уж не хотите ли вы, чтобы редакторы правительственного органа объявили себя коммунистами и начали бичевать правительство? Разве главный редактор Сватек, редактор Филипп или Адольф Земан, работая в редакции австрийских пражских ведомостей, выступали против Австрии? Пражские ведомости — австрийский, а затем чехословацкий правительственный официоз, выходивший в Праге в 1825-1864 и 1895-1919 годах. Формально считалось, что газета с перерывами выходит с 1597 года, и на ее титульном листе в 1919 году указывался год издания 240-й. С 1 января 1920 по 1938 год выходила под названием «Чехословацкая республика». Сватек Йозеф Ян, 1870-1948. Чешский реакционный писатель и журналист, главный редактор газет «Пражские ведомости» 1897-1919 и «Чехословацкая республика» 1920-1925. Филипп Отакар 1874-1931. Консервативный чешский журналист и писатель, член редакции газет «Пражские ведомости» и «Чехословацкая республика». Земан Адольф, 1882-1952, реакционный чешский писатель, участник чехословацкого контрреволюционного мятежа в России, сотрудничал в газете «Чехословацкая республика». Редактор Филипп, ныне сотрудничающий в Чехословацкой республике, написал даже панегирик покойному Францу Иосифу в годовщину его смерти. Сватек был тайным советником. Вот это действительно высокий моральный уровень. А если что и гнило в датском королевстве, то это не касается правительственного органа, где все рассортировано по чинам. Если что и гнило в датском королевстве, слова Гамлета из одноименной трагедии Вильяма Шекспира, 1564-1616. Сотрудники Чехословацкой республики не редакторы, а чиновники. И получают они не так уж назойливо. Они могли бы еще больше командовать, но, как я уже заметил, им не хватает инициативы и воображения. Надеюсь, все поймут, что в этой статье я пытаюсь объяснить, как следует себя держать правительственному органу. Жоффин, 7 апреля 1921 года. Статья в Чехословацкой республике, призывающая коммунистов быть паиньками, могла бы выглядеть примерно так.